Отчего этот жулик столь велик? Почему он вхож к министрам?» Потеряв последние шансы на успех, Хвостов арестовал Симоновича, которого доставили в охранное отделение, где его поджидал сам министр внутренних дел. 16 суток аферист высидел в секретной камере на воде и хлебе, но не скучал, ибо знал, что хвостовщина обречена на поражение, а Распутин вскоре станет великим и всемогущим, как никогда. Шима Симонович, старший сынок его, надев мундир студента-технолога, поехал в Царское село. Вырубова повела его к императрице. Выслушав рассказ проворного студента о том, как его отца арестовали агенты Хвостова, Алиса воскликнула: «Это уже революция! Хвостов предатель!» Когда в Киев вошли чубатые петлюровские каши, Симонович бежал в Одессу, где стал ближайшим другом знаменитого бандита Мишки Япончика. Содружество дополняли еще три приятеля Симоновича — генералы Мамонтов, Шкуро и Берман Товалов. Сионист Симонович в эмиграции выпустил книгу «Распутин и евреи», в которой выдал множество тайн сионистской шайки. Пикуль у последней черты, Москва, 1979 год. Как я попал к царскому двору? Для начала несколько слов обо мне самом. Более чем 10 лет я занимал в Петербурге положение, которое нужно признать исключительным. Впервые в истории России простой провинциальный еврей сумел не только попасть к царскому двору, но и влиять на ход государственных дел. Тогдашние правящие круги, несмотря на их антисемитизм, не были для меня препятствием, невзирая на то, что я был евреем, а моя деятельность сводилась к попыткам оказать помощь и добиться облегчения моим единоверцам. Эти круги все же искали у меня советы и поддержки. Мои успехи в Петербурге обычно приписывались моей дружбе с Распутиным, и принято думать, что Распутин ввел меня ко двору. Это неверно. Дружба с Распутиным, конечно, была для меня очень ценна, но следует признать, что мои отношения с петербургским великосветским обществом установились еще до появления Распутина в столице. Каким путем это случилось, я расскажу позднее. По профессии я ювелир и имел собственное дело в Киеве, но в 1902 году я решил перебраться в Петербург. Жизнь в провинции меня не устраивала. Как все прочие евреи, я подвергался там всякого рода издевательствам и унижениям. Благодаря этому я приобрел большую опытность в обхождении с полицией и чиновничеством. Уже в провинции я завязал много знакомств в этих кругах и приобрел известный навык в обращении с чиновничеством и подкупе их. Это имело громадное значение для моей будущей деятельности. В Петербурге мне приходилось неоднократно встречаться с людьми, которым я оказал в провинции немалые услуги, и которые мне были благодарны и всегда готовы взаимно услужить. Некоторым из этих людей я обязан своей жизнью и жизнью моих детей. Это было в 1905 году, когда в Киеве был учинен еврейский погром. После моего отъезда в Петербург моя семья осталась в Киеве, где продолжало существовать мое дело. При первых известиях о надвигающейся опасности я поспешил в Киев и стал очевидцем разгрома моих магазинов. Мой управляющий и многие из моих родных были убиты. Моя жизнь, а также жизнь моей семьи были в большой опасности. Но руководитель погрома генерал Маврин и киевский полицмейстер Цехоцкий укрыли нас и дали мне с семьей возможность выехать в Берлин. При отъезде мне с семьей пришлось видеть у синагоги трупы убитых во время богослужения евреев. Эта картина произвела на меня неизгладимое впечатление, и еще в Берлине я долгое время не мог ее забыть. Я решил всеми силами бороться за мою жизнь, жизнь моей семьи, моих родственников и за наше равноправие. Когда я вернулся в Петербург и там сошелся с Распутиным, я решил действовать при его помощи, но на свою личную ответственность и без помощи моих единоверцев. Перед общественностью я только теперь выступаю с отчетом,